всякое добро исходит от зла. Фридрих Ницше. Брак, если уж говорить правду, зло, но зло необходимое. Сократ. Выберем из воров самых честных. Аркадий Давидович. В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брони. Это общее правило посредственности. Виссарион Григорьевич Белинский. Где глупость – образец, там разум – безумие. Йоганн Вольфганг Гёте. Вот три вещи, разорительные для всех, и отсутствие которых позволяет разбогатеть. Жена, ребенок, земельная собственность. Ганкур. В любви теряют рассудок, в браке замечают потерю. Сафир Мориц Готлиб. Дайте им человеческие права, и они озвереют. Аркадий Давидович. Хороший человек имеет обыкновение тратить больше, чем он в состоянии отдать, обещать больше, чем он может выполнить. Эдмунд Берг. Если бы Бог внимал молитвам людей, то скоро бы все люди погибли бы, постоянно желая зла друг другу. Эпикур. Джентльмены предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках. Анита Луз. Люди перестают развиваться, как только начинают размножаться. Сирил Паркинсон. Между желанием и сожалением почти всегда находится место для глупости. Дарк Даниэль. Говорить с политиком о выборах все равно, что беседовать с лошадью о скачках. Максим Звонарев. Адвокат. Нанятая совесть. Александр Иванов. Количество глупостей, совершаемых по велению рассудка, гораздо больше, чем количество глупостей, совершаемых по глупости. Чарльз Чаплин. Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает. Георг Лихтенберг. В природе человека воровать. Так что ж нам, воевать с природой? Александр Иванов. Брак — это состояние, в котором двое не могут жить ни друг с другом, ни друг без друга. Мария фон Эбнер-Эшенбах.